Сотряся весь дом, машина уткнулась в его фасад. Потом с ревом дала задний ход и быстро покатила прочь. Зеро был разрублен пополам. Халид оседал по стене на землю. Часть его правой руки висела криво, только на рукаве окровавленной сорочки. Отъехав до середины переулка, пикап остановился и рванул вперед. Опять истошный сигнал. Теперь эти биби походили на кровожадный боевой клич. Уилсон припал к стеклу, жадно впитывая всю сцену. Это было все равно, что наблюдать, как удав пожирает кролика. Жутко, но гипнотизирует. И кролика жалко, и глаза отвести жалко. Халид внизу бился в агонии, там опять сотрясся. Пикап отъехал несколько метров и остановился. Из бокового окошка выглянул Дороза. Халид, добитый, окончательно лежал под стеной в немыслимой для живого позе. Убедившись, что дело сделано, Дороза поднял глаза на окна второго этажа, сверкнул веселой улыбкой и показал два больших пальца. Большой пинк озорно толкнул Уилсона в бок толстым локтем. Искали крупные желтые зубы, произнес: «Ну, как вам потеха? С выдумкой? Как вы заказывали флас в Аттах?» Глава 18. Берлин, 16 марта. Его раздражал один ее вид, а ведь она работала его заместителем, им приходилось контактировать хотя бы 3-4 раза в день. Откровенно честолюбивая и заносчивая, выпускница суперпрестижного университета, по годам отчаянно молодая, в силу лишних 40 килограммов, выглядела почтенной Матроной. Даже имя ее бесило. Мэдисон Логан, не поймешь, мужик или баба. Имя, которое больше подходит аэропорту. Однажды в момент вдохновения он удачно нарек ее броненосицей. Могучий торс, броня от переживаний и прискорбная непотопляемость. Потом ему довелось назвать ее так в глаза, случайно, конечно. Пришлось заглаживать неловкость смешком и извинениями. Впрочем, он недаром назвал ее броненосицей, и эта обида отскочила от нее, как мячик от стены. По своей натуре Джо Спаньола был искатель приключений. Сорви голова, потому и к ЦРУ прибился из любви к авантюрам. Печальная ирония судьбы. Человек, который был создан для лихих гонок по пересеченной местности или десантных операций в джунглях, протирал штаны на нудной кабинетной работе. Казалось, иному бухгалтеру живется веселее, чем ему, на службе в разведывательном управлении. По мнению Спаньолы, некогда блиставшие отчаянными шпионами, которые без страха и упрека и без мыла лезли куда надо и не надо, его контора мало-помалу, отчасти сама, отчасти под давлением, съехала к концепции работы в белых перчатках. Стараясь никого не рассердить на международном уровне и в собственном конгрессе, и поменьше соваться в чужие дела, ЦРУ проспало развал Советского Союза, Аль-Каиду и многое другое. Для пущей обиды Спаньола работал под крышей американского посольства в Берлине, то есть проводил дни среди работающих пчелок Госдепа. А государственный департамент знаменит еще большей косностью, чем ЦРУ. 18 лет он перекладывал бумажки, скрывал хандру, без сердца выполнял поручения начальства и сам, наконец, стал начальником. Но к этому моменту он окончательно утратил способность сосредотачиваться на работе. Поэтому сейчас, когда в его кабинет вплыла броненосица и что-то возбужденно застрекотало со скоростью его 10-летней дочери, 1000 слов в минуту, он слушал в четверть уха, по крайней мере, в начале. В пятницу было бы здорово взять свободный день и махнуть с дочкой на 3 дня в горы. Вот как найти подходящий предлог, чтобы улизнуть с работы? И зря он на прошлой неделе вложил столько денег в акции канадской компании, которая разрабатывает газ в Казахстане. Гибло это место. Бывший Советский Союз. Ему лет не знать, сидя на секретной информации. Тут что-то, наконец, царапнуло его барабанную перепонку. То ли злой металл в голосе броненосца, то ли знакомые фамилии Бабаджан Симони. Этого Симони, агента Аль-Каиды, случайно шлепнули в Берлине при неловкой попытке установить жучки в его квартире. — А что вы говорите? — очнулся Спаньола. — Я сказала, наши ребята сделали зеркальную копию жесткого диска компьютера Симони и обнаружили в нем стегораму. — Это что такое? — Стегонографическая компьютерная программа, — с апломбом пояснила броненосица. — Бесплатная упрощенная версия. Скачал откуда-то из интернета. Вы знаете, что такое стегонография? — Не выламывайтесь, рассказывайте. В буквальном переводе с греческого — тайное письмо. В интернете сейчас означает текст, который не сам зашифрован, а спрятан в незашифрованном файле, скажем, в картинке или в музыке. — И каким образом это возможно? — спросил Спаньола. — Ну, по большому счету, и текст, и картинки, и музыка для компьютера одно и то же. Просто биты информации по-разному организованы. С помощью стегорамы, а в интернете гуляет не меньше дюжины бесплатных программ этого типа, можно спрятать битый текст между битами картинки. И не нужно быть семи пядей во лбу, программа сама все сделает. В итоге для невооруженного глаза рисунок или фотография выглядит совершенно обычно. Единственная разница — файл картинки чуть больше. Но кто это заметит без тщательного анализа, если стандартный размер файлов любого формата может колебаться по самым разным причинам? А что Симони проделал этот фокус?